Глава 14. Странности не случайны. Сия. «Скажи мне», — послышался вкрадчивый голос, — «а что ты делаешь?» «Готовлю», — повернула голову на своего наставника, который сидел на диване с заметной бледностью на лице. «Да, я знала, что если занять тело живого, то потом придется восстанавливаться силами, но не думала, что все будет настолько плохо. Мне пришлось помогать Ноуну подниматься по ступенькам крыльца, потому что он едва переставлял ноги, а потом варить ему кофе, снимать ботинки, укрывать пледом, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед ним». «Ты же в курсе, что жнецы не нуждаются в пище, да?» — вскинул он брови, тут же морщась. «Что такое?» — рванулась я к нему на ходу, вытирая влажные руки о полотенце. «Тебе плохо?» «Немного», — ответил мне наставник умирающим голосом. «В груди что-то кольнуло». «Сейчас легче?» Я волновалась за него. Не хотела, чтобы с ним что-то случилось из-за моего желания помочь душе освободиться от тяжкого груза под названием «затаившаяся обида». «Да», — кивнул Ноан. «Приложи влажное полотенце к моему лбу». «Хорошо», — кивнула в ответ, направляясь к шкафу. «Может, еще кофе?» — спросила, резко оборачиваясь и замечая лукавый блеск в глазах наставника, который быстро исчез, стоило ему понять, что я смотрю на него. «Он же не издевается надо мной? Нет? Ему ведь действительно плохо?» — задалась я вопросом, заподозрив неладное. «Потому что если это не так, я самолично откручу ему голову». «Думаю, что через час мне станет легче», — страдальчески вздохнул Ноан, удобнее устраиваясь на диване. «Жду влажное полотенце». «Да», — задумчиво произнесла я, щурясь, — «уже несу». Следующий час я разрывалась на части между готовкой, которую затеяла к приходу друзей наставника, и самим наставником, не дающим вздохнуть спокойно. Несколько кружек кофе со взбитыми сливками. Книга, на поиски которой ушло достаточно времени, ведь Ноан не мог вспомнить, на какой именно полке книжного шкафа оставил ее. А также протирка пыли, не дающая чистокровному неженке дышать полной грудью. Все это жнец просил сделать для него, так как сам не мог из-за того, что вселился в живого и потерял большую часть своих сил. Я не возражала, молча выполняя его просьбы, ведь понимала, что здесь полностью моя вина. «Давай сюда свой лоб», — смущенно улыбнулась я, нависая над внимательно смотрящим на меня мужчиной. «Я мог бы и сам, конечно», — вздохнул он. «Но руки еще трясутся. Вспомни, я чуть кофе не облился». «Помню», — кашлянула в ответ. «Мне же пришлось тебя им поить». «Вот и я о чем», — чистокровный прикрыл глаза. «Ну ты чего?» — буркнул он. «Давай, прикладывай уже полотенце». Сегодня со мной было что-то не так. От близости Ноана то и дело возникало волнение и смущение, которых буквально вчера еще не было. Такое ощущение, что он мне нравится, — вздохнула мысленно, смотря на прикрытые веки мужчины, длинные ресницы которого подрагивали, отбрасывая тень. «И в этом нет ничего удивительного». Вздохнула, осторожно прикасаясь влажной тканью к лбу жнеца. «Красив, харизматичен, уверен в себе». «Думаю, достаточно», — взволнованно прочистила горло, отстраняясь. «Спасибо», — произнес наставник, медленно открывая глаза, словно в замедленной съемке. Он смотрел так, что мое дыхание участилось, и я поспешила увеличить между нами расстояние. Только занесла ногу для шага, как в голове зашумело, а перед глазами побежали обрывочные образы, которые мелькали настолько быстро, что толком разобрать их не получалось. «Что с тобой?» — настороженно спросил жнец. Обхватив голову ладонями, я замерла, не понимая, что со мной происходит. «Сия!» Наставник, видимо, все же набрался немного сил, так как вскочил с дивана, сжимая мои плечи. «Ты меня слышишь?» Слышала, да только ответить ничего не могла, так как образы вдруг стали четче, показывая такое, от чего едва удавалось дышать. «Да что с тобой?» — В голосе Ноана присутствовали взволнованные нотки. Как быстро все началось, так же стремительно и закончилось, оставляя несчетное количество вопросов. «Ну что ты молчишь?» — повысил голос наставник. «Сия!» «Зачем так кричать?» — кашлянула я, убирая руки от лица и встречаясь с небесно-синими глазами мужчины, которые в видении с такой страстью скользили по моему оголенному телу, вызывая табун мурашек по коже. «Это что сейчас такое было?» — захлопала я ресницами, чувствуя, что дыхание участилось. «Бред какой-то!» «А как мне не кричать?» — фыркнул Ноан, осматривая меня с ног до головы. «Все хорошо? Что с тобой было?» «Немного...» — я отвела взор, не выдерживая. «Голова закружилась. Ничего серьезного», — отмахнулась я. «Конечно, ничего серьезного. Подумаешь, в моем видении ты был обнажен, впрочем, как и я. Боги, да я до сих пор вижу, как наяву, твои каменные бицепсы, рельефный пресс и бедра, обтянутые коротким полотенцем». «Что-то мне жарковато», — оттянула вверх платье, дуя прохладным воздухом на грудь, и только потом ощущая, что Ноан бессовестно наблюдает за моими действиями. «Ой!» — пискнула, мгновенно поворачиваясь к нему спиной. «Ты это...» — прочистил он горло, удивляя своим поведением. «На кухне вроде не все доделала». «Да», — поспешила я ретироваться на более безопасное расстояние. «Немного осталось. Пусть жнецы и не нуждаются в пище». Натянуто улыбнулась я, пытаясь хоть как-то разрядить напряженную обстановку. «Но все же иногда ради удовольствия вы едите, так что очень надеюсь, что твоим друзьям понравятся мои блюда».